Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 202. Люби ближнего твоего, как самого себя. Евангелие от Матфея, 19 глава, 19 стих. Кого я должен любить? Я должен любить моего ближнего. Под этим выражением мы подразумеваем каждого, кто каким-либо образом близок к нам. Наш ближний – это в первую очередь наш сосед. Самарянин, увидев раненого на дороге в Иерихон, знал, что это его ближний. Люби своего ближнего, даже если он исповедует отличную от тебя религию. Ты думаешь, что относишься к тем, кто ближе всего к истине, но твой ближний думает иначе. Ты говоришь, что его религия нездоровая и ложная. Люби его поэтому еще больше. Жесткие речи не обратят его. Жесткое обращение с ним не сделает его христианином. Люби его. Его грех направлен не против тебя, а против Бога. Люби своего ближнего, даже если он мешает твоей карьере. Этот принцип не так легко осуществить, но я все же обязан сказать вам это, дорогие купцы и ремесленники. Христос не говорит тебе: «Ты не должен ненавидеть его», а говорит: «Люби его». Даже если он мешает тебе разбогатеть, переманивает твоих покупателей, затмевает твою славу, ты все равно обязан любить его, как самого себя. Ты должен любить своего ближнего, даже если он оскорбляет тебя своим грехом. Часто мы потрясены, столкнувшись с грехом. Мы привыкли изгонять из общества прелюбодея и вора, как проклятых. Но это неправильно. Мы обязаны любить и грешников, и не изгонять их из страны надежды. Напротив, мы должны стремиться привести их ко Христу. О, дорогие друзья, вы не любите своего ближнего. Да, вы едва любите тех, кого называете братьями и сестрами. Некоторые из вас враждуют с теми, кто получает одинаковую с вами пищу веры. Как можно тогда ожидать от вас любви к врагам, если вы не любите даже своих друзей?